«Я на работу на велосипеде езжу», — пояснил он. «Отработал такую технику, чтобы при езде держать зонтик открытым. Это погода, ну, сами знаете, какая у нас погода. Иногда мне кажется, что это не кончится никогда. Дождевая вода переполнит акваторию порта, и в один прекрасный день город исчезнет, просто пропадет, и его поглотит море». Он оглянулся по сторонам. Никто его не подслушивал. Кроме него тут никто не бодрствовал, но вполне могло оказаться, что здесь вообще никого нет, а все вокруг ему просто снится. «В то утро», — продолжил он, — «в то утро, когда я впервые вас увидел, тогда что-то было по-другому. На улицах не было ни души. Я сперва никак не мог понять, почему. Потом понял, что я забыл выключить свой будильник. Я проснулся за несколько часов до того, как он должен был прозвонить. День еще не начался, а я уже был готов приняться за работу. Трудно было решить, чем заняться. Уже на полпути к офису мне стало ясно, что произошло. Это случилось возле центрального вокзала. Собственно, мне не нужно было никуда отсюда ехать, но тут совершенно внезапно мне пришло в голову, что я никогда больше не смогу заниматься своей работой. Правда, я не знал, почему». «Так в чем все-таки было дело?» — спросила женщина в клетчатом пальто. «Ну, причина в том, что Ено Хоффман исчез», — ответил Анвин. «Братья Рук, Клеопатра Гринвуд, все они уехали. Рапорты Сайверта — это всего лишь рапорты. Я был уверен, что ему теперь наплевать на свою работу. Да и какой в ней был смысл?» «Смысл?» — удивилась она. «Да. Я сейчас дойду до этого. Я вошел в здание вокзала, купил стаканчик кофе и выпил больше половины. Кофе был ужасный. В справочном бюро я купил расписание поездов. Я даже билет себе купил. Я собирался уехать из города в провинцию с намерением больше сюда не возвращаться. Сайверт вообразил себе, что у него есть собственный коттедж в лесу, так почему бы и мне не заиметь свой? Вот в этот момент я и заметил вас. Вы вошли через вращающиеся двери в восточное крыло вокзала и направились к 14-му перрону. Я наблюдал за вами. Сделал вид, что изучаю расписание поездов. Но все, на что я был в тот момент способен, так это наблюдать за вами. И когда подошел поезд, и никто из него не бросился вам навстречу, вы развернулись и поспешили к выходу в город. Еще за минуту до этого я был совершенно уверен в том, что никогда больше не смогу вернуться на свою работу. И тут я вдруг понял, что все равно вернусь на работу и не смогу уехать из города. Не смогу, пока вы остаетесь здесь, причем одна, в томительном ожидании кого-то. — В ожидании, — повторила женщина в клетчатом пальто. — Хорошо, я подожду, — согласился Анвин. — У меня есть велосипед. Я сам его чищу и смазываю каждый день. — Но и у меня есть, разумеется, шляпа, — а уж с ней я никогда не расстанусь. А мой зонтик, он ведь выполняет все возлагаемые на него функции. У меня есть билет на поезд, и я держу его в кармане на тот случай, если человек, поджидаемый вами, когда-нибудь вернется. Но что мне делать до этого? Кстати, я все еще не знаю, как вас зовут. Женщина в клетчатом пальто, словно очнувшись, начала аплодировать. К ней сразу же присоединились все гости. Анвин повернулся и взглянул на сцену. К музыкантам присоединилась мисс Гринвуд. Она подошла к микрофону и тут начала играть музыка, медленная, мрачная и унылая. Артур склонился над своим аккордеоном, и тот сразу ожил в его руках. Песня, что пела мисс Гринвуд, была Анвину незнакома. Если не считать припева, каким-то образом известного ему, может, благодаря радио? Да, кажется, это была та самая песня, что доносилась из кухни Златари в забегаловке «Вздремни часок» из-за занавески. Этот старый напев, волнуясь, я по-прежнему слышу, веря в то, что твоя я в том сне одиноком моем, где мне снится напрасно, что снюсь я тебе, мой любимый. Снова зазвучали аплодисменты, и несколько гостей бросили на сцену розы. Она поймала несколько из них, а остальные упали к ее ногам. Анвин тоже похлопал. «Мистер Чарльз Анвин?» Он повернулся на стуле. Рядом стоял детектив Пит, как всегда бодрый и в том же костюме в елочку. «Вы!» — рявкнул он. «Быстро на улицу!» Анвин нехотя поднялся со стула и последовал за детективом из зала. Они вышли на улицу и остановились под портиком, где стояли, слегка покачиваясь, несколько лунатиков, тихо дымя сигарами и бормоча друг другу нечто неразборчивое. Пит взмахнул шляпой, словно собирался ударить ею Анвина. «Черт вас побери, Анвин! Вы что, хотите, чтобы нас обоих прибили? Что вы здесь делаете? Вы из Гринвуд пришли, да? Это скверно, Анвин, очень скверно. Скрид шьет вам убийство, а вы тут с этой особой болтаетесь». «Я пытаюсь отыскать Сайворта», — попробовал возразить Анвин. «Мне показалось, что она может знать, куда он отправился. Агентство этим малым больше не занимается. Если информация о том, что вы его разыскиваете, вылезет наружу, она может дойти до высокопоставленных людей, и они начнут беспокоиться, причем отнюдь не о вас. Я действительно имею в виду весьма высокопоставленных людей. А они очень не любят беспокоиться попусту». Анвин вертел в руках зонтик. Ему никак не удавалось закрыть его. «И вообще, я совершенно не ожидал увидеть, что вы уже включились в оперативную работу. Ведь для этого требуется смелость и мужество, Анвин. Допустим, это у вас есть. Но это вовсе не значит, что у вас имеются и мозги. Вам бы следовало пару-тройку дней поштудировать руководство. Вы хоть слово в нем прочитали? Если хотите добрый совет, то выметайтесь отсюда и вообще забудьте о коте и тонике. Забудьте Клео Гринвуд. К слову, как вы себя там вели? Да известно ли вам, сколько времени было затрачено на то, чтобы устроить эту ловушку?» В этот момент дверь распахнулась, на улицу вышли братья Рук и направились прямо к Анвину. «Мой брат, — сказал Джаспер, обращаясь к детективу Питу, — посоветовал мне настоятельно порекомендовать вам разогнать это сборище сомнамбул». Анвин бочком отступил к портику, где стояли и курили лунатики. Один из них предложил ему сигару, и он взял ее. «Добрый вечер, джентльмены», — обратился к ним Пит. «Мне вот кажется, что я вижу кошмарный сон». Джаспер мотнул головой в сторону платанов, и Пит направился туда. Они отошли шагов на 10 от дома, и Джаспер велел ему остановиться. Пит взглянул в упор на Анвина и чуть ли не прокричал: «С вами уже покончено, паскудники! Мы поручили это дело нашим лучшим оперативникам, самым лучшим!» Исайя вытащил из кармана пистолет. Детектив Пит отреагировал на это лишь тем, что снял шляпу и прижал ее к самому сердцу. «Ну, а Исайя...» — приставил пистолет аккурат к шляпе, да и пальнул. Пит уже упал лицом вниз. В лужу, конечно. При звуке выстрела курильщики сигар начали ходить кругами и что-то бормотать, но так и не проснулись. Братки оттащили тело Пита туда, где был припаркован их паровой грузовичок. Его кузов был завален тикающими будильниками, и под тяжестью брошенного на них трупа их звонки недовольно зазвякали. В этой суматохе не был, однако, забыт и Эдвин Мур. Он был по-прежнему в своем сером комбинезоне музейного уборщика и лежал теперь рядом с Питом, связанным по рукам и ногам. Старик был без сознания и весь дрожал. Сколько же времени они его тут держали? Под дождем, Братья Рук уже возвращались по подъездной дорожке к дому. Анвин бросился внутрь. Толпа сомнамбул потоком двигалась через занавешенную дверь, потревоженная и обеспокоенная звуком выстрела.